Не воруй в «Газпроме». Голдовский не единственный, кто создавал при поддержке «Газпрома» компанию для себя и своих детей. Также поступал сам Рем Вяхерев и его ближайшие соратники. Самым страшным преступлением Вяхерев считал воровство в самом «Газпроме». «Не воруй в «Газпроме», — наставлял он молодых сотрудников. И давал еще один наказ. «Сначала воруй для «Газпрома», а потом для себя». При этом он не считал воровством вовлечение родственников в окологазпромовский бизнес. Схема была традиционной в начале 1990-х. Учреждались дочерние компании «Газпрома», а места среди учредителей постепенно занимали родственники и друзья Рема Вяхерева и его окружения. Все вяхеревцы искренне верили, что честно заработали себе эти компании, вспоминает один из бывших руководителей. Только делали это как-то по-сермяжному, оформляли акции на детей, жен, братьев и сестер. Вяхерев не считал зазорным, что его родной брат Виктор возглавлял подразделение, объединяющее буровые компании «Газпрома» «Бургаз», сын Юрий – экспортную дочку «Газэкспорт», дочь Татьяна была крупным акционером главного подрядчика «Газпрома» «Стройтрансгаза», строительной компании с миллиардными оборотами, процветавшей на заказах «Газпрома». Крупными совладельцами «Стройтрансгаза» были и двое сыновей Виктора Черномырдина. «Стройтрансгаз» за 10 лет своего существования стал почти монополистом на российском рынке подрядно-строительных услуг для газовой промышленности. На его счету участие в таких крупных проектах, как «Голубой поток» и «Ямал-Европа». Объем работ компании в 2000 году оценивался в 1,3–1,4 миллиарда долларов, из которых более 70% приходилось на долю заказов от «Газпрома». «Стройтрансгаз» также являлся крупным акционером «Газпрома». В 1995 году он получил от концерна 4,83% акций в счет оплаты подрядных работ на 2,5 миллиона долларов. Таким образом, отпрыски Вяхерева и Черномырдина являлись еще и совладельцами крупного пакета акций «Газпрома». «Акции «Газпрома» мне навязали, я хотел получить живые деньги», уверял журналистов президент «Стройтрансгаза» Арнгольд Беккер и добавлял, что теперь-то он их ни за что не продаст, потому что берет под них кредиты. Беккера пришлось долго уговаривать. В итоге он согласился продать акции после конструктивного разговора с предпринимателем Алишером Усмановым. «Человек, который решает проблемы», такой имидж закрепился за Усмановым в «Газпроме». Он проводил для «Газпрома» сделки, в которых монополия напрямую участвовать не желала или не могла в силу разных причин. Например, когда Усманов купил у Бориса Березовского и Бадри Патаркацишвили лучшую в стране газету «Коммерсант», аналитики предполагали, что газета, как и телеканал НТВ 5 годами ранее, куплена для «Газпрома», то есть для Путина. Но «Газпром» отмахивался от этих предположений, обоснованно утверждая, что компания здесь ни при чем, и покупка «Коммерсанта» – это личный проект предпринимателя Усманова. Позже Усманов участвовал еще в скользкой сделке по покупке у Николая Богачева «Тамбейнефтегаза», небольшой газовой компании, владеющей одним из крупнейших в мире, южно-тамбейским, месторождением с запасами 1,2 триллиона кубометров газа, которое «Газпром» не мог обойти своим вниманием. Еще при Раме Вяхереве Усманов возглавил «Газпромовскую дочку» «Газпроминвестхолдинг», в задачу которой входила продажа металлургических активов «Газпрома» как непрофильных. Усманов справился с задачей блестяще. Он продал заводы самому себе. Покупателем выступила дружественная Усманову группа «Интерфин». Правда, Усманову пришлось за это отработать, выкупить акции у Беккера. Неизвестно, что Усманов Беккеру говорил, какие аргументы приводил или чем шантажировал, но за 4,83 акций «Газпрома», которые сегодня стоят около 13 миллиардов долларов, Беккер получил 190 миллионов. Некоторые сотрудники «Газпрома» считают, что Усманов оказался в этой сделке случайно. Просто именно «Газпроминвестхолдинг» мог тогда обеспечить финансирование этой сделки. Но другие склонны думать, что именно благодаря предпринимательской хватке Усманова подконтрольный Путину менеджмент «Газпрома» сумел консолидировать достаточное количество акций, которое в сумме с госпакетом 38,4% дало государству контроль в «Газпроме». Еще одна компания, чей бизнес процветал при Раме Вяхереве, была «Итера». Сначала этой компании «Газпром» уступил право экспортировать туркменский газ в СНГ, а затем передал и ряд крупных добывающих активов. К 2000 году «Итера» продавала в России и странах СНГ 85 миллиардов кубометров газа, ее оборот составил свыше 3 миллиардов долларов. А в 2001 году она стала второй после «Газпрома» по величине газовой компанией, добывшей 23 миллиарда кубометров газа на месторождениях, доставшихся ей от «Газпрома». «Итеру» сподвижники Вяхерева рассматривали как запасной аэродром, куда могли бы приземлиться в случае своей отставки. По словам некоторых топ-менеджеров «Газпрома» и «Итеры», у вяхеревцев с главой «Итеры» Игорем Макаровым даже была устная договоренность, что, покинув «Газпром», они получат контрольный пакет «Итеры». Сам Макаров существование подобной договоренности всегда отрицал. Доподлинно неизвестно, знал ли об этой договоренности Миллер, но Миллер лишил «Итеру» операторства при поставках газа в СНГ и отобрал все добывающие активы, полученные от «Газпрома». Такие, например, как «Пургаз» и «Севернефтегазпром», владеющие южно-русским месторождением, ставшим позже ресурсной базой для Nord Stream «Северного потока». Отобрать у «Итеры» активы было выгодно «Газпрому», еще и потому, что с приходом новой команды впервые за много лет у «Газпрома» начала падать добыча газа. И падение удавалось компенсировать за счет «Итеровских» месторождений. В начале 2003 года «Газпром» официально стал госкомпанией. В феврале во время празднования десятилетия «Газпрома» Путин публично выразил Миллеру благодарность за обеспечение государственного контроля в «Газпроме». Всего за несколько лет компания «Газпром» избавилась от посредников, на счетах которых, по справедливому замечанию президента, оседали значительные суммы. Всего за несколько лет остановлены были попытки газпромовских менеджеров вывести из-под контроля «Газпрома» значительные газпромовские активы. Всего за несколько лет в руках государства консолидирован был контрольный пакет акций, «Газпром» стал прозрачной компанией, рынок его акций наконец-то был либерализован и капитализация компании выросла в десятеро. Оставалось только разобраться с соседями-транзитерами, то есть с Белоруссией и Украиной. И еще предстояло включить в свой газовый баланс среднеазиатский газ. Хотя бы для того, чтобы незаметно было, насколько работа, проведенная командой Миллера, снизила добычу газа на газпромовских месторождениях. И только с межрегионгазом у Миллера вышла осечка. Через межрегионгаз, созданный Вяхеревым в 1997 году, шли все расчеты от продажи газа на внутреннем рынке. За несколько лет межрегионгаз увеличил долю денежных расчетов за газ с 3 до 85%. По мере того, как решалась эта задача, газпромовской дочке удалось скупить и получить за долги контрольные пакеты в региональных газовых компаниях и газораспределительных организациях, занимающихся доставкой газа непосредственно потребителям. Но акции региональных газовых компаний недолго находились в межрегионгазе и были переданы специально созданному в 2000 году регионгазхолдингу. Межрегионгазу, то есть «Газпрому», в регионгазхолдинге принадлежало всего 20%, а остальные акции контролировали структуры, дружественные тогдашнему руководителю межрегионгаза Валентину Никишину, его сыну Дмитрию, а также сыну Виктора Черномырдина Виталию. В декабре 2001 года Миллер сместил Никишина, назначив на его место Николая Горновского, выпускника Ленинградского горного института, где защищал кандидатскую диссертацию и Владимир Путин. Правда, Горновский не сработался с Миллером и ушел через два года. Ушел он вместе с самым ценным активом межрегионгаза – корпорацией «Азот», в которую входят несколько крупных предприятий химической промышленности с общим оборотом свыше 300 миллионов долларов. За возвращение контроля над «Азотом» «Газпром» судится до сих пор.